Весточка как раз оттуда, где сидят Михась и Варенуха. Черт, чуть не упустил из вида, что они меня не видят и все еще думают, что я где-то в тылу. Хорош палить, мужики! Тут кроме меня уже никого нету. Идите сюда, а то мне языка в одного из траншей не выдернуть». Послышались приглушенные голоса, и вскоре к машине подбежали запыхавшиеся артельщики. Бегло осмотрев обоих, с облегчением констатирую, что вскрик, который я слышал, принадлежал водиле. В щеку под левым глазом ему угодила солидная щепа. Выглядело страшно, но так вообще-то просто царапина. Крикнул начинающий мститель с непривычки, что вполне простительно. «Кругом стрельба и все такое, а тут тебе адски больно. Само собой, первое, про что успеешь подумать, смертельная и жутко тяжелая рана. Но на самом деле, я рад, что вообще, как никто, больше не ранен. И тем более не убит». Сообща, артельщики выволокли уже начинающего приходить в себя наемника. Но Мишка опомниться ему не дал, пристегнув иностранца за обе руки к решетке бампера пригодившимися служебными браслетами. Я тоже пожалел, что свои так и остались в бардачке пятерки. Да так, видно, с ней пропали. Дернувшись пару раз, пленный начал ругаться на трескучем языке, в котором проскакивали отдаленно знакомые слова. Когда я сам выбрался и немного стряхнул с себя землицу, то разобрался, что специалист Мастерс и тут не соврал. Пленный оказался поляком. Это я просек, как только услышал знакомое и почти родное «курва-матка». Что это точно означает, до сих пор не знаю, но звучит как ругательство, да и громкий голос польского наймита стал резать уши. Подойдя вплотную, от души пробил с ноги солнечное сплетение, и поляк, захрипев, замолчал. Потом я заглянул в салон джипа и спустя пару минут нашел довольно обширную по габаритам аптечку. Названия были незнакомые, поэтому ориентироваться пришлось на отрывочные слова, где имелось сочетание «анти». Так удалось найти порошок, напоминающий по действию стрептоцид, шовный материал и лейкопластырь. Используя в качестве дезинфекции водку, часть которой я перелил из бутыли в трофейную флягу и таскал на поясе, вымыл руки и принялся целительствовать. Щепка засела в щеке водилы неглубоко, поэтому просто промыл водкой рану, удалив мелкие опилки и щедро присыпав стрептоцидом, залепил пластырем телесного цвета. Вот ведь гады! Все продумали. Даже пластырь не белый, как обычно, чтобы в случае чего не выделялся бельмом на общем фоне. Потом пришел черед пленного. «Найдите какую-нибудь тряпку и заткните ему рот». Тихо обратился я к мужикам, теперь деловито шмонавшим трупы наемников. «Это не цивилизованный гегемон Мастерс. Придется допрашивать с пристрастием». Но получалось плохо. Поляк отказывался говорить по-английски, или, может быть, его не знал, хотя верилось слабо. До меня доходили слухи, что в Польше спят и видят себя последним американским штатом в отдельно взятой Европе. Поэтому язык новых кумиров и хозяев учат ревностно. Но менталитет-то остался наш, славянский. Поэтому пленный понимал, что так или иначе ему не жить. Потратив на уговоры 10 драгоценных минут, пока мужики сбрасывали трупы в нашу же траншею и прикапывали, я уже совсем было собрался поляка заколоть и даже вынул ножик. Однако, заметив мои телодвижения, неожиданно выручил Варенуха. После сеанса полевой хирургии водила уверовал в мои универсальные качества как полевого командира, поэтому все время старался выказать мне свою полезность. Вот и теперь. Он с деловитым видом подошел ко мне и, отозвав в сторону, прошептал. «Я это... что сказать хотел?» На его круглом лице отразилась внутренняя борьба. «Я немного по-польски знаю». «А чего молчал-то?» «Ну так давай, спрашивай, а то я уж совсем из сил выбился». «Не знаю, просто этого козла пристрелить или попробовать отрезать ему что-нибудь уже ненужное, чтобы процесс пошел. Много не узнаем, но попробуй. Нам уже выдвигаться пора. Вы тут беседуете, а я пойду в багажнике посмотрю, не найдется ли чего нужного». Пристрелить поляка очень хотелось, как и всякого попавшегося на глаза оккупанта. Но, само собой, это будет неверный подход. Тупо стрелять, резать – это не наш метод. Поскольку пока нас всего трое, придется действовать по возможности из засады, то есть подло. Но опять же, это как посмотреть. Да и угрызений совести я как ни старался найти в душе, даже грамма не было. Сейчас заботило только одно. Ехали ли эти наймиты просто на прогулку, или загрузились с целью потравить еще одну-другую деревню. В обоих случаях никакой проблемы не было, и меня устраивали оба варианта. Но второй, как вы впоследствии поймете, будет самым шоколадным. Михай совладал с управлением трофейной машины, ему удалось открыть багажник. Волна облегчения словно смыла волнение последнего получаса, когда не было секунды, чтобы я не сомневался в том, правильно ли я все придумал. План захвата аутпоста я построил на том, чтобы дождаться, пока с зачистки вернется одна бригада и выйдет ее смена. Тогда в лагере будет наибольшее количество людей. А мы получим в свое пользование полный комплект ассенизаторов, костюмы химзащиты и гранатометы с газовыми выстрелами. Получилось так, что нам опять улыбнулось военное счастье. Джип ехал именно на зачистку. В багажнике мы нашли и вытащили на обочину 4 комплекта защитных балахонов с щитными противогазами, тоже окрашенными в неприметно серо-буро непонятный цвет. Балахон имел схожее с нашим армейским ОЗК устройство, только оказался не в пример удобнее. Мне и Михасю костюмы подошли сразу, так как я роста совершенно не богатырского, 1,78 м, а приятель и того на пару сантиметров ниже. С гранатометами все получилось еще проще. 4 коротких ружья были закреплены в стойке на боковой левой стенке багажного отделения. Вынув один, я примерился и только крякнул. Просто, надежно и удобно. Было похоже на те, что и у наших ментов, только легче и приклад выдвижной. А под стволом прикручена штурмовая рукоять. Имеется в виду модификация для армейских частей, работающих в городах. Это тот же самый М203, только собранный в модификации как самостоятельное оружие. Конечно, калаш с подствольником был бы намного лучше, но пока его нет, и так сойдет. С номенклатурой было сложнее, поэтому сейчас пригодится варенухе на владение тарабарским наречием, хотя, в принципе, разобраться будет не так сложно. Осколочно-фугасные выстрелы я сразу же узнал и отложил их в сторону. Их характерный грязно-коричневый обод легко узнаваем. В цинковых кофрах, стоявших тут же под стойкой, были еще маркированные белым-желтым полосой, коричнево-желтым и белым с красным пояском. Коричневый с желтым – это, по-видимому, что-то обычное, как и белое, скорее всего, дымовые. Тряхнув головой от натуги и ругнувшись сквозь зубы, я направился к пленному, о чем-то оживленно беседовавшему с нашим переводчиком-добровольцем. Вдруг Варенуха встал и сначала негромко, а потом в голос загоготал, правда, быстро спохватившись, замолк, но иногда его все еще встряхивало. С недоумением на водилу смотрел я и пленник. Вид хохочущего мужика, напяленный на голое тело трофейной разгрузки и заклеенной лейкопластырем физиономии, это зрелище довольно комичное. «Чего веселого он тебе сообщил, Виталий Семенович?» «Так они это...» Справившись с собой, водила сглотнул смех и продолжил. «Помнишь, как они вокруг нашей ямы сгрудились? А я еще тогда удивился». «Ну, помню, что...» «Они тут клад ищут, который Колчак закопал». «Чего?» Недоумению моему не было предела. «Золото в нашей траншее?» При слове «золото» поляк напрягся и с интересом зыркнул в мою сторону глазами. В одно мгновение я сообразил, как можно добиться своего, не прибегая к крайним мерам. С одной стороны, все действительно выглядело логично. Дыра в земле, непонятные мужики с оружием и явно не военные. Сделав серьезное лицо, я повернулся к Варенухе и тихо, со значением, приказал. «Переведи иностранцу, что они правильно догадались. Мы живем в этих лесах и охраняем колчаковский клад от большевиков. Переводи». Варенуха было прыснул в кулак, но, увидев мои бешеные глаза, в совершеннейшем недоумении стал переводить. Лицо поляка просветлело. В глазах загорелся плохо скрываемый огонек наживы. Быстро мотая головой в направлении аутпоста, пленный заговорил. Варенуха, все еще теряясь в догадках, начал переводить. «Проклад ему рассказал один из наших военнопленных. Они сговорились, что за координаты этот вот...» Варенуха ткнул пальцем в иностранца. «Вывезет его на местность показать, а потом отпустит. Но все сорвалось. Американцы забрали всех русских пленных в тот же день и куда-то угнали. Вот они с друзьями по окрестностям и шарят. Вдруг клад где-то недалеко зарыт. Как под землю машина ихняя провалилась, они даже обрадовались. Думали, может, ход подземный». После всего пережитого все услышанное звучало страшно. Мысли о том, что вот ходят по земле еще и те, кто хочет не только жить, а еще и разбогатеть, банально не приходили в голову.